Глава 12. Тот самый рыжий парень, что взял на себя функции главного координатора проекта «Romantic Surprise», так в шутку назвали его участники мероприятия, посвященные смерчу его подружки, прогуливался в компании друзей по центру города. Ребята веселились и явно не собирались разбредаться по домам, несмотря на то, что время давным-давно перевалило уже за 12 ночи. У всех было отличное настроение после приветствия Дэнни и его девушки, неразберихи с неизвестно откуда нагрянувшими сотрудниками органов правопорядка и счастливого избавления от онных при непосредственном участии ректората, деканов факультетов иностранных языков, искусствоведения, а также при вмешательстве некоторого количества возмущенных таким произволом преподавателей, имевших честь наблюдать за весьма громким сюрпризом из окон. Такими прыткими и расчетливыми, как сам Смерч, многие его друзья не были. Далеко не всем удалось скрыться от бойцов ОМОНа. Только самым резвым и опытным. К примеру, парни-музыканты не только сами сумели скрыться в неизвестном направлении, так еще умудрились забрать с собой всю технику, весящую явно не по килограмму. Эти шустрые ребята под предводительством солиста с черной челкой, так и не успевшего пожелать Смерчу того, что, по его мнению, было самым главным в жизни мужчин, быстрее всех слиняли на своем потрепанном микроавтобусе. Он был припаркован на противоположном конце улицы, в значительном удалении от дороги, по которой приехала полиция. Не такие проворные скорые, как, например, сам рыжеволосый молодой человек, попались в цепкие лапки полиции и были припровождены в еще один подъехавший автобус. К счастью, бойцы в масках были довольно вежливыми, задержанных не мутузили, проворно и профессионально заламывали им руки, а девушек, многие из которых действительно испугались, элегантно приглашали все в тот же автобус, держа за плечи или локти. Пойманные, в свою очередь, не начинали качать права, пинаться и врываться. Те, кто бурно сопротивлялся, бы успели смыться. Естественно, без исключений не обошлось, но это были уже мелочи. На счастье собравшихся, за представлением наблюдала часть того преподавательского состава, что осталось в это время на работе. Этих людей привлек веселый шум на улице. Оставшиеся работники кафедры культурологии во главе с деканом развлекались, наблюдая за творившимся внизу, пока действие не было прервано нежданно-негаданно вмешавшейся полиции, прилетевшей к университету на всех парах. Когда же ее бойцы начали хватать молодых людей, все возмутились и поспешили вниз, спасать студентов и гостей университета. Скооперировавшиеся деканы факультета иностранных языков и искусствоведения при поддержке прочих спустившихся коллег, а также охранников, развернули переговоры с представителями полиции. Ровно в 19:00 нами был зафиксирован звонок от неизвестного, пожелавшего остаться неизвестным. Он и сообщил дежурному, что недовольные студенты готовят акцию протеста с использованием оружия. Невозмутимо отвечал на нападки профессоров глава полицейских. «Какие акции? Какие недовольные студенты? Какое оружие?» вопрошали работники университета громко и возмущенно. «Что еще за неизвестный? Вас дезинформировали. Это студенческая акция? Вы издеваетесь над бедными учениками? И как только посмели, здесь грызут священный гранит науки, а вы хотели упрятать в застенки студиозов, чтобы они баланду тюремную ели вместо того, чтобы гранит грызть». «Совсем полиция обалдела. Дети тянутся к знаниям, а их ОМОНом разгоняют». «Снимем про ваше самоуправство репортаж», пообещали два преподавателя с факультета журналистики. «И пустим в эфир по всем городским каналам». Скорее всего, именно последнее заявление усмирило пыл представителей органов правопорядка. В общем, кое-как разобравшись, всех задержанных отпустили, свалив всю вину на того, кто решил пошутить. На того самого неизвестного, пожелавшего остаться неизвестным. Извиняться, естественно, не стали, но этого никто и не требовал. Правда, возмущению преподавателей не было предела. Деканы факультетов, где имели счастье обучаться Мария и Денис, решили завтра же обратиться с жалобой к ректору. Студенты же просто повеселились от души. «Хороший сегодня денек», — проговорил рыжеволосый парень. «Денва поздравили, повеселились, от ментов отделались, в кафешке оторвались». «Надо было еще в клуб на выступление парней съездить», — сказал один из его друзей, вспомнив приглашение музыкантов. «Да мы в кафешке хорошо посидели», — не согласился рыжий. Гол голосов его поддержал. Одна из девушек спросила. «А давайте потанцевать куда-нибудь сходим». «Точно!» Поддержала ее подружку, уцепившаяся сразу в двух парней, чтобы ее не шатало. «А потом на автор-пати двинем». «Я знаю, тут рядышком новый уютный клуб, прямо около гостиницы «Кедр». Начал важно вещать рыжий, желающий завоевать внимание одной из девушек. «Качественная трансовая музыка. Это там, через дорогу». И он протянул вправо руку, указывая не совсем трезвым спутникам направление места их гипотетического посещения. «И цены не буржуйские, не то что в Алигьери. Он хотя и рядом, но туда я...» Молодой человек вдруг осекся. Он вгляделся в противоположную сторону улицы, туда, где и располагалась вышеназванная им гостиница. По самой обочине дороги, нетвердой походкой, вышагивала знакомая девушка в голубой кофточке с капюшоном и в простых джинсах. Яркие фонари, неоновые вывески достаточно освещали ночной город, чтобы он смог разглядеть ее лицо и понять, что это та самая подружка Смерча, девчонка по имени Мария, носящая забавное прозвище Бурундук. Эти двое сумели убежать от нагрянувшего ОМОНа. В том, что Смерч спасет и себя, и любимую, никто не сомневался. Сейчас 100% эти двое влюбленных где-нибудь вместе. Или не вместе. «А где Дэн?» – пробормотал Рыжий. Его друзья, также приметившие Чипа, тоже заинтересовались этим вопросом и дружно уставились на Машу. «Да вот же он!» – почему-то обрадовалась девушка, которая предложила остальным пойти потанцевать. «Вон, Дэнни, вон!» Смерч действительно появился около Марии, отлипнув от ближайшего столба и оттащил ее на тротуар подальше от дороги. Они перекинулись парочкой слов и, обнявшись, как два приятеля за булдыги, направились к гостинице «Кедр». Вскоре они скрылись за высокими стеклянными дверьми и явно не собирались выходить на улицу. Парни оживились. По их глубоко авторитетному мнению, друг действовал правильно и быстро. «Сейчас номер снимут», — философски заметил Рыжий. «Я тоже так хочу». «Как?» — заинтересовались остальные наблюдатели. «С девушкой снять хороший номерок в приличном отеле», — пояснил парень. «Вот сейчас Дэн в свою подружку приведет в красивую уютную комнату, закажет вино, фрукты, шоколад, свечки зажжет, расставит их вокруг огромной кровати с пологом, выключит свет и поведает ей о своих чувствах. Романтика, черт ее дери, в спину!» «Как же он ее любит!» Зачарованно протянула одна из девушек. «Меня так никто не любил. Но почему я не на месте этой Маши, а?» «Я тоже об этом думаю», — подхватила ее подружка. «Почему не я? Где бы такого друга отыскать?» «А мы вам на что?» — обиделись парни. Девушки только фыркнули. «Ну что, в клуб-то пойдем?» — спросил Рыжий, которому надоело просто так стоять. «Это, други мои, давайте-ка сохраним в тайне, что мы сегодня видели. А то у нашего Смерча никакой личной жизни нет». «Точно», — поддержали его остальные искренне. «Никому ничего не скажем». «А то Дэна все, кому не лень, обсуждают». «И девчонке его неприятно». «Ага, а видели, как она смутилась на нашем сюрпризе?» «Да у любой бы шок был. Они же свои отношения в тайне держали, а тут бац! А о них-то, оказывается, все знают». «Не-не, никому не расскажем». «Чего мы? Сплетники какие?» «Не, мы не такие». На следующее утро никто из этих ребят и девушек, вовсю оторвавшихся в ночном клубе, и не помнил, каким образом все их знакомые узнали о том, что Дэн и его подружка-милашка провели вдвоем романтическую и, без сомнения, страстную ночь в дорогой гостинице «Кедр». Да и кто приплел к этому номер для новобрачных, который якобы эти двое заказали, навсегда осталось загадкой. В общем, так я и стала уже не просто девушкой, а женщиной Смерча. Той, с которой он ходил в отель. Гордо звучит, не находите? Нет? Я тоже. Подружка Смерча. Девушка Дэна. Девчонка Лаки Боя. Чуть позже эти слова я слышала гораздо чаще собственного имени. Чуть позже я даже начала забывать, что меня зовут Маша. И фамилия у меня, может быть, и не такая красивая, как у нашего синеглазого красавчика, но зато своя собственная и неповторимая. Бурундукова. Многие друзья Дэна, да и мои собственные одногруппники, от которых я не ждала такой подлости, стали называть меня Чипом. Димка пробовал называть меня Бурундуком, но в результате так разозлил, что я ударила его по носу. У него даже кровь появилась. Вообще-то это вышло случайно. Я не думала, что он проворонит мою руку и не увернется. В результате содеянного я испугалась намного больше, чем он, и долго раскаивалась, эксклюзивно разрешив называть себя Бурундуком. Но это произошло много позже, И об этом я обязательно расскажу. Ведь и Димка во всей этой истории будет играть для меня не последнюю роль. Всего за пару дней я с ошеломляющей ясностью поняла, что сплетни — дело мерзкое и портящее репутацию честного человека, так же, как пятно вина белоснежную рубашку, как ложка дегтя бочку меда, как лишние килограммы супермодель. Я могла бы подобрать 1000 сравнений, как именно могут напакостить пересуды и толки. Я поклялась себе, что больше не буду обсуждать идиотские слухи, чтобы не досаждать таким же несчастным, как и я. Странно, но сплетничать я перестала всего лишь на пару дней. А еще через пару недель мои отношения с Дэном перестали восприниматься общественностью так трепетно. Все перекинулись на животрепещущую тему отношений одного из профессоров со студенткой-второкурсницей. Хотя все же оставались те, которым наши отношения не давали покоя. Но когда мы оказались в гостиничном номере, я и не думала о таких мелочах, поскольку впереди меня ждало не просто какое-то там рядовое событие из моей жизни, а событие с большой буквы. Ну, строго говоря, кому-то более искушенному в любовных вопросах оно показалось бы вполне рядовым и ничего из себя не представляющим. Но в ту ночь оно меня ошарашило. И я, стыдно сказать, по-другому начала относиться к Дэну. Потом я даже призналась сама себе, что, может быть, именно с этой ночи и началось мое увлечение им. Все вообще начинается с малого. Путь в 1000 ли — шага. Любовь с простых взглядов и ничего не значащих слов. Тот самый Данте Алигьери говорил, что нужно следовать своей дорогой, несмотря на то, что люди будут говорить тебе вслед. Тогда я еще не решила, что буду следовать дорогой любви к поганке Смерчинскому. Но подсознательно понимала, что в таком случае мне не будет дела до того, что говорят обо мне люди, в том числе и сам Денис. А вот с Ником я боялась общаться, потому что пугалась его возможной реакции на саму себя. Вдруг не понравлюсь, вдруг отвергнет, вдруг посчитает меня полной идиоткой. Нет уж, лучше жить в неведении, чем знать отрицательный результат. Да, тогда я ни о чем подобном не задумывалась, а просто шла рука об руку с Дэном. Не проникаясь этим моментом, не думая, что когда-то я буду с ностальгией и нежностью вспоминать его, бережно храня мгновения прошлого в ладонях, как сокровище. Я просто шла навеселе в гостиницу вместе с не совсем трезвым, стенающим, как святой мученик, смерчем, сопровождаемая порядком уставшим орлом и слабым ветром, который был не в силах поднять даже урну. А ведь в былые времена вырывал из земли деревья вместе с корнями и даже переворачивал мосты. В гостиницу мы зашли как самая настоящая влюбленная парочка, трогательно обнявшись. Вообще-то виноват был Дэн, которому стало холодно и начало шатать, а я его поддерживала как могла. Уж не знаю, почему это стало происходить с ним именно тогда, когда вдвоем брели по ночной улице. Странные у него все же были последствия после двух дымок и мохито. Ой, странные. Хорошо, что нам никто не встретился по пути. Как-никак это центр города. Тут даже патрульные машины проезжают каждые 15 минут. А в моем-то родном райончике нас бы, нетрезвых полуночников, давно уже повстречали хозяева ночи. Гопники местные, точнее. И попросили бы поделиться наличностью, сотовыми телефонами, а также другими материальными ценностями, которые можно было толкнуть на рынке поутру. Хотя, честно сказать, через дорогу от отеля и от нашего пути тусовалась какая-то подозрительная компания, состоявшая преимущественно из парней. И я даже порадовалась, что нам не нужно было идти мимо них. Отчего-то уставившихся в нашу сторону прямо как сытые волки на потенциальных жертв, решая, поохотиться ли еще на всякий случай или полениться и поспать с полным желудком. А когда мы завалились в шикарный холл гостиницы, явно не для бедных, я даже подумала, что нас, подозрительных и хихикающих, сейчас охрана вежливо попросит отсюда свалить. Но такого счастья на наши головы не выпало. Находившаяся за дубовой стойкой ресепшн приятная на вид девушка-администратор в строгой темно-синей форме профессионально приветливо нам улыбнулась, хотя и задержала на смерче взгляд на пару секунд дольше, чем на мне, одновременно недовольна и с интересом рассматривающий огромный холл. Видимо, мой партнер понравился и ей. Я почувствовала гордость за Дэна, как за собственного сыночка. Прямо-таки магнит для женщин, ничего не скажешь. Наверное, его мама очень рада, что родила такого распрекрасного и нравящегося всем мальчика, который, кстати говоря, бережет ее и не желает показаться в неприглядном виде. «Здравствуйте», — поприветствовала нас легким поклоном девушка. «Чем я могу помочь?» «Доброй ночи», — улыбнулся администратору Смерч. К нему на время вернулась былая самоуверенность. И он отстранился от меня, сложив для удержания равновесия локти на стойку. «Вы можете нас спасти». Он пригляделся к аккуратному бейджу на груди работницы гостиницы и добавил: «Ирина». Та почти не смутилась, только еще шире, и искренне улыбнулась и поинтересовалась: «Чем же? Попробую сделать для вас все». «Все?» С видом заправского ловеласа оглядел ладную фигуру девушки Смерчинский. «Все?» «Абсолютно?» Лукаво поинтересовался молодой человек. «Конечно, сделаю все». Уже кокетливо распахнула она свою пасть. «Отдай нам свое сердце». Тихо-тихо пробурчала я, но Дэн расслышал и легонько толкнул меня, не теряя с администратором зрительного контакта. «Тогда подарите нам немного своего драгоценного времени, Ирина». Не обращая внимания на моё лошадиное громкое фырканье, произнес Смерч. «И не только его. Я отдам вам и все свое внимание». Мне показалось, или в ее глазке уже появилось придыхание. «Я буду только рад». «Внимание она отдаст. Посмотрите-ка». Пробухтела я рядом со Смерчинским, чуть ближе наклонившимся к девушке, и пинала ногой ни в чем не повинный пол, выложенный черно-белой плиткой. Лучше бы тупость свою кому-нибудь отдала на время, чтобы уменьшить наплыв неадекватов в свой мозг. «Моя просьба банальна», — продолжал лучезарно, улыбаясь Дэнни. «Нам нужно заказать номер, Ира. Хороший и удобный двухместный номер». «Какая простая просьба», — рассмеялась администратор, не принимая меня во внимание. «Я должен был...» — с легкой улыбкой спросил парень. «Обратиться к вам с другой просьбой?» «Принцы, как правило, желают заказать не просто хорошие, но самые лучшие номера». Легкомыслию девицы не было предела. И моему терпению тоже. «Я похож на принца?» «Да, простите за ответ». И в порыве ложной скромности она захлопала накладными или наращенными, я уверена в этом, ресницами. «Вы очень на него похожи». Зато она верно определила благосостояние моего партнера. Представляю, сколько тут самые лучшие номера под названием «Президентский люкс» стоит. Самые лучшие номера заказывать. У нас что, денег немерено? Продолжала нашептывать я. «Мы что, миллионеры? Похож на принца. Угу, алкашня». «Что ты там бормочешь?» Взглянул на меня продолжающий болтать Дэн. «Королева ворчания». «Ты номер закажешь уже или нет? Принц недоделка». Хмуро отозвалась я. Девушка недовольно на меня посмотрела. «К сожалению, сейчас в нашей гостинице нет свободных двухместных номеров», с печалью произнесла администратор. «Как жаль», — огорчился Дэн. «Трёхместные, семейные». «Увы, нет. Всюду бронь. В последние дни был большой наплыв посетителей. Многие приехали на музейную ночь, а также на завтрашний международный форум по эстетической медицине». Оказалась в курсе всего администратор, продолжая улыбаться. «Все номера заняты, к сожалению». «Вообще все?» — удивленно спросил Дэн, продолжая гипнотизировать девушку взглядом синих глаз, вокруг которых, правда, сейчас залегли неглубокие тени. «Нет, не совсем», — чуть помедлив отозвалась она. «Свободны несколько люксов и номер для новобрачных». «Ни за что», — отчеканила я. «Никаких новобрачных номеров, Смерчинский. Даже не мечтай. Я тебе пока только невеста». Я тут же была награждена удивленно завидующим взглядом администраторши. «Я что, стремлюсь туда попасть?» Поинтересовался парень, грозя мне кулаком. За невесту, видимо. «Ирина, в таком прискорбном случае любой люкс. Оформите». и он достал кредитную карту и водительские права. «Подешевле которые, а не любой. У нас семейный бюджет не резиновый». Опять встряла я. «Помолчи, Чип». Нахмурился Дэн, поскольку я ломала ему всю малину. «А что, думаешь, доходы нашего дедушки безграничны?» Я удостоилась еще одного нелюбезного взгляда от администратора, которая очень хотела понять, что у нас за отношения такие, между собой странные. А Смерч продолжал любезничать с девушкой, как будто бы чувствовал себя вполне прекрасно. Я едва не лопнула от злости. «Номер 617», — передала ключ и розовую прямоугольную бумажку администратор после оформления документов прямо в руки Смерча и произнесла. «Приятного отдыха, Денис Олегович». «Просто Денис». «Тогда приятного отдыха, Денис», — отозвалась тут же работница гостиницы. «Надеюсь, мы с вами встретимся утром». «Я тоже на это надеюсь». И, подмигнув ей, парень взял меня за локоть и повел к лифту. «Слово «администратор»» — производное от слова «ад», — весьма громко заявила я. «То есть это тот, кто заведует адом. Или его многочисленными филиалами. Вот прикол». Проходившая мимо еще одна парочка, только уже настоящая, с интересом взглянула на меня. А мужчина, который сидел неподалеку от стойки приема на шикарном диване из белой кожи, с улыбкой посмотрел в мою сторону. «В лифт». Тут же велел Смерч. Естественно, там он сразу привалился к стене, умудрился принять нудно-страдальческое выражение лица и принялся жаловаться, как ему плохо и как у него болит голова, суставы ломит, а в груди что-то скребется. «Ты же только что цвёл и пах!» — поразилась я этакой метаморфозе. «Я не могу при женщинах, тем более таких красивых, вести себя немужественно». Услышала я глупый ответ и завопила. «Ты что, не иллюзорный идиот? А я кто, по-твоему? Я же тоже девушка! Почему ты при мне тогда стонешь, как бабка?» «Во-первых...» — он строго взглянул на меня. «Ты сама виновата в моей плачевной ситуации, Бурундук. А во-вторых, мы партнеры, зачем нам что-то друг от друга скрывать? Ты тоже можешь при мне стонать, и не только от боли. Ну и есть еще и в-третьих». «И что же у нас в-третьих?» Стала я рассматривать наше отражение в зеркале, которым была украшена одна из стенок лифта. Смерч выше, я ниже. Он темноволос, я светловолоса. Дэн говорит с закрытыми глазами, а я с интересом осматриваю лифт и отражение в чистом, как будто только что отполированном зеркале. А да, надо добавить еще что-то вроде «я умная, а он дурак». «В-третьих...» Лифт остановился, и парень распахнул глаза. «Хочешь знать, Чип?» «Да». «С тобой я не чувствую потребность казаться лучше, чем я есть». С этими словами он первым вышел из лифта, оставив меня в легком недоумении. «Умеет ошарашить, вонючка этакая». «Ну ты и балбес», — вынесла я ему привычный вердикт. «Эй, стой, куда пошел без меня?» Я догнала парня и продолжила. «А вообще-то у нас с тобой похожая ситуация. При тебе хоть на ушах ходи, меня это не волнует». «Может, мы родственные души?» Уже возясь замком, спросил Смерч. Дверь он открыл быстро. «Моя родственная душа — это Никита». Не согласилась я, отпихивая парня, чтобы первой войти в номер люкс. Первая вошла, первая повздыхала, глядя на эту двухкомнатную красоту, обставленную с неведомым мне ранее шиком, и первая обнаружила единственную кровать на все это пространство, включавшая в себя спальню и гостиную, разделенную на кабинет, небольшую кухню с барной стойкой и зону отдыха. «Я бы так не сказал. Вы не похожи, так же, как я и...» «И Ольга Князева», — колко сказала я, перебив брюнета, одновременно оглядываясь. «Повсюду светло-коричневые, красноватые тона, паркет, мягкие ковры, картины в тяжелых рамах, квадратные окна на полстены, за которыми скрывается ночной город, дремлющий под сенью ночи, но никогда не спящий. Тут круто, но тут одна кровать, Смерчинский». Сделала я вывод, обойдя номер и усаживаясь на небольшой красный диван, сложив ноги на прозрачный круглый столик. Дэн неодобрительно покачал головой, но промолчал. Он дополз умирающим лебедем до кровати и завалился на нее лицом вниз. «Тебя это не волнует?» — спросила я, подходя к нему и оглядывая взглядом широкую кровать с декоративным пологом. «Нет», — раздался его приглушенный одеялом голос. «Странно, меня тоже. Вот если бы здесь был Ник, то тогда волновало бы. А ты так, бревно». «Спасибо. Выключи свет, бревно ужасно хочет спать». Голосом все того же знакомого мученика попросил он, не обидевшись. «А тут бар есть, может, выпьешь?» Ангельским голосом спросила я. «Мария, отстань». «Я думала, может, ты водички желаешь?» «Нет, благодарю». Его голос стал едва слышным, кажется, парень действительно засыпал. Я выполнила его пожелание и ушла в гостиную, прикрыв дверь, чтобы не мешать смерчу. Мне спать не хотелось совершенно. Но только я сделала пару шагов по направлению к широкому окну, как мобильник Дэна громко заиграл. А следом послышалось его выразительное: «Господи, что я тебе сделал сегодня?» Какой хороший. Матерными словами не выражается. Правда, он потом объяснил, что все-таки выражается, но не в присутствии меня и мне подобных. «Смерч так и сказал». «Да», — вялым тоном спросил он. «Дмитрий?» «Нет, я не Дмитрий, я Денис, вы ошиблись. Ничего страшного». Я мигом оказалась около парня, приземлившись на кровать, за секунду преодолев пару метров и дверь. «Кто это был?» Хищно спросила я. «Женщина какая-то», — отозвался зевком Дэн. «Как можно ошибиться номером ночью?» В это время сотовый вновь требовательно зазвонил. «Кому не спится?» — процедил сквозь зубы мой утомленный партнер, вновь протянув пальцы к средству сотовой связи. «Это моя мама, идиотина!» Первой схватила я мобильный телефон и голосом очень послушной девочки произнесла. «Да, мама, это ты?» «Это я». Услышала я ее голос, очень сердитый. «Ты где, дорогая, ходишь-бродишь?» «Я в музее», — отозвалась я излишне бодро. «И что же ты мне не звонишь? Обещала ведь?» Выразила недовольство родительница. «Что за поведение?» «Я забыла, прости», — покаялась я. «Господи, Маша, ты свою голову не забыла? Я волнуюсь, не сплю, между прочим. А мне завтра на работу. Когда дома будешь?» «А это завтра утром», — произнесла я. «Почему? Вас же обещал развести папа Дмитрия ночью». «Здесь столько всего интересного, что мы не хотим уходить», — еще более бодро ответила я маме. «К примеру?» — спросила она настороженно. Выставки она не слишком любила, предпочитая изобразительному искусству драматическое. «Ну...» Мне на глаза попался натюрморт с яблоками и сиренью, и в голове сразу же созрел ответ. «Вот сейчас мы находимся около площадки постмодернистов-современников. Тут этот наш известный художник, Радов, новые картины демонстрирует. Так интересно, такой полет фантазии, такая экспрессия. Мы стоим напротив картины Сирока». Услышав такое странное название, Дэнни глянул на меня с огромным интересом. Такой картины он не знал. Даже я ее не знала. А уж бедный художник Радов подавно. Ох, удивился бы он моим словам. «Какое око?» — не поняла мама на том конце провода. «Серое? Серое око?» «Сероко!» — по слогам произнесла я, придумав концепцию якобы новой картины этого чудного дядьки. «Это утонченная картина, на которой изображены... переплетённое абстрактное сирень и яблоко, сокращенно сироко, то есть это сочетание трех первых букв слова «сирень» и трех последних «яблоко». Тут это японские мотивы большую роль играют в картине, а сироко — как раз японское слово. Чувствуешь это по звучанию?» «И что оно значит? Звучит как-то непристойно», продолжала допытываться родительница не самым добрым тоном. «Мама, оно значит...» Я посмотрела на Дэна с большим вниманием, глядевшего на меня. Мимоходом скорчила ему рожицу, а он скорчил в ответ точно такую же и с потрясающей точностью. Вечный ребенок. Зато ко мне в голову пришел перевод нового японского слова, только что придуманного. «Красавчик». Вот что оно значит. У яблока и сирени появился сын-красавчик, плод их любви. Сирока — это красавчик. Яблоко — архетип мужчины, а сирень — женщины. Что? Кто это тебе сказал? Хорошо, что мама в искусстве не разбиралась. И в психологии тоже. Только если в криминальной. И от психоанализа была далека с его юнговскими архетипами и прочим бессознательным. Это сказал наш преподаватель, а ему, в свою очередь, Юнг. Тот самый ученик Фрейда. Не лично, конечно, а через книги. А потом уже и мы узнали. Дэн засмеялся в открытую и даже похлопал мне. Только браво не закричал. «Кто это там хихикает?» Услышала мама тут же его смех. Я бросила на партнера уничтожающий взгляд и нервно покрутила пальцем у виска. Смерч молитвенно сложил ладони, прося прощения за шум. «Это не кто, а что?» «Что?» «Сирока», — выдавила я. Дэн беззвучно заржал в подушку. «Маша, как же картина смеяться может?» Рассердилась мама, почувствовав, что я вожу ее за нос. «У тебя не галлюцинации ли? Может, ты в притон поехала, а не в музей? Тут как раз на соседней улице один такой». «Мама, ну это же авангард, понимаешь? Авангард!» Тоном завсегдатая бомон тусовок воскликнула я, перебивая ее. «Тут все не такое, как в общепринятой культуре. Это контркультура. А смех издает сирока». «Да ты что? Оно что, живое?» Закипела мама еще сильнее. «Для Радова — да. Он наряду с художественными техниками использует и современную электронику. Это очень модно и креативно, а смех — это сущность сирока. Это... мама, Веселовский, Бахтин, Рабле — все они писали о смехе. Ты знаешь, какое внимание они уделяли ему как общекультурному явлению?» Начала нести дикую чушь я. Теперь Дэн сидел на кровати, согнувшись пополам, все так же продолжая обнимать подушку. А все из-за него это приключилось. Не поперлась бы я в клуб, спала бы сейчас себе дома спокойно и не кормила бы маму невкусной лапшой здоровенных размеров и гротескных форм. А Радов, как человек, объединяющий в себе все пласты культуры, чтит предшественников. Рабле смеховую культуру в текстах использовал, Томас — в картинах. Хорошо, что мама не знала, что вышеперечисленные мною господа к живописи не имели никакого отношения. Только если самое отдаленное. А то она бы меня через трубку задушила. А так я смогла задурить ей голову. «Господи, зачем я тебя отправила учиться на факультет искусствоведения? Дурдом какой-то на этих твоих выставках творится!» — посетовала мама. «Не признаю этих твоих странных модных картин!» «Это не дурдом. Это жизнь, перенесенная на холсты, но выходящая за их грани!» — гордо произнесла я. «Одним словом, искусство, мамочка!» «Так, грань моя ненаглядная. Когда ты дома будешь?» — вновь посуровила мама. «Утром», — пообещала я и услышала папин голос. «Вера, хватит к Машке приставать, иди уже спать, поздно». Слава богу, мама его послушала и всего лишь пару минут, почитав мне нотации, положила трубку. Смерчинский, забыв, что хочет спать, опять заржал. «Кто? Сирока?» — сквозь смех произнес он, глядя на меня с умилением. «Ну ты выдумщица, девочка моя! Черт, Сирока! Сирока, которая смеется за гранями холста!» И он опять зашелся в искристом смехе. Знаете, никогда не сравнивала ничей смех с шампанским. А смех Дэна сравнивала. «Заткнись!» Пробурчала я, хотя мне тоже хотелось улыбаться. «Спи! Утром поговорим. Насколько я помню, твой качан вроде бы болит и мечтает поспать. Спи! Сегодня я не расскажу тебе сказку, не заслужил!» «Спокойной ночи, Чип. Без тебя было бы очень скучно сегодня», — произнес Смерч, глядя на меня с нежностью, радостью, дружелюбием. Я так и не разобрала его взгляд. «Спокойных кошмариков и добродушных монстриков, Смерчинский!» И с этими словами я, разобиженная, но отчего-то умиротворенная, вышла из спальни, вновь оставив парня одного. Я покружила по номеру, заглянула везде, куда только смогла, подивилась в ванной комнате и туалету, задумчиво посмотрела на полотенце, вспомнив, что чаще всего именно их и воруют постояльцы. Перелапала все предметы, налила лимонад в высокий стакан, позавидовала тем, кто в состоянии оплатить такой номер, пораскинула мозгами насчет его суточной стоимости и, чтобы совсем не обзавидоваться, решила забыть об этом, погасив свет и переключив свое внимание на вид из окон. Вроде бы шестой этаж, но вид на сонный город открывается приличный. Кругом огни, огни, огни. Даже река, видимая отсюда, заполняется ими. Маленькими и большими, яркими и слабыми. И на небе огни уже звездные. И где-то там, в скоплении этих сияющих огней, находится мой Никита. Спит, наверное. Я знаю, в это время он уже спит. Я открыла окно и подставила лицо ветру. Его, правда, не оказалось, зато почему-то запахло мандаринками и сигаретным дымом одновременно. Наверное, из соседних номеров доносились запахи. А потом, вглядываясь, как последняя идиотка, в темно-синюю даль прошептала: «Эй, Никита, сладких снов тебе. Где бы ты ни был и что бы ты ни делал сейчас, пусть тебе приснится то, о чем ты больше всего мечтаешь». На этом мой романтический пыл угас, и я добавила: «Пусть тебе приснюсь я, чтобы ты понял, что Маша Бурундукова – классная девчонка, которая намного лучше тролля». Сигаретами завоняло сильнее. Я закашлялась и произнесла тихонько: «Чтобы ты с сигаркой подавился, ночной любитель покурить». Ответом мне был мужской веселый голос и игривый женский хохот, раздавшийся из открытого окна этажом ниже. «Веселитесь, придурки», – беззлобно проворчала я. «А я тут страдаю, между прочим. У меня вообще-то любовь неразделенная, а вы там свои сексуальные игрища устраиваете. И еще и курите. Может, я тоже всю жизнь мечтала курить, а у меня аллергия на дым. Веселитесь. Недолго осталось». Тоном древней пророчицы произнесла я. Я не помню, сколько я стояла около приоткрытого окна, придерживая обеими руками, чтобы не закрывал обзор, светло-голубой невесомый тюль. Смотрела в темное звездное небо, надеясь увидеть падающую звезду. Естественно, ничего нигде не попадало. Только и было на небе необычного зеленоватый спутник, заигрывающий со звездами. А потом притащился смерч, подкравшись неслышно, когда я напевала тихо-тихо приевшуюся песенку. «Бурундук?» – спросил он, а я чуть не выпала в окно от неожиданности. «Тише, ты что, улететь хочешь?» – испугался он. «Этого ты, видать, хочешь. Ты чего встал и подкрадываешься?» – спросила я, поворачиваясь к нему, все еще бледному, но не такому серому, как прежде, со взъерошенными волосами, с понурым сонным взглядом. «У меня чуткий слух, а ты то ворчишь, то беседуешь сама с собой, то песни начинаешь петь». Он очаровательно зевнул. «Красивый вид». «Да, красивый. Можешь поглазеть на ночной город вместе со мной, Дейл». Согласилась я и села на широкий подоконник, свесив ноги. Нет, не над улицей, поскольку смерч не позволил сделать мне это. Свесила их над полом, а он молча стоял рядом, опёршись ладонями о пластик подоконника и задумчиво глядя вдаль. О чем он думал, я не знала. Но хотела знать. Зато сигаретный дым пропал. Ржать внизу перестали и запахло мандаринами, как будто бы на носу был Новый год. «О чем ты думаешь?» — спросила я его излишне громко. Он повернулся ко мне и ответил, чуть улыбнувшись: «О жизни». «Философская?» «Нет, обычная. Я не философ», — отозвался парень. «Я знаю, ты просто дурак. Втравил меня в очередную историю, балбес великовозрастный». Он только улыбнулся, устало, но искренне. «Или ты меня. Слушай, Он на мгновение замялся, опустил взгляд и сказал: «Ты действительно хороший человечек». «Ещё гномиком назови». «Я серьёзно. Девчонки редко не вешаются на меня». «Бедняжка», — покачал я головой. «Ты избалован моими сёстрами-женщинами». «Это не я себя баловал, а они меня», — резонно отвечал парень. «Скажи, Чип, то есть Бурундук, то есть Маша, я тебя привлекаю как мужчина?» Я расхохоталась на всю улицу, наверное. «Смерчинский, ты совсем? Что за вопросы? Или ты в меня успел влюбиться по самое не балуйся?» «Если бы влюбился, сказал бы», — пожал он плечами. «Мне просто интересно, вот и всё». «Я тебе говорила, что люблю Никиту. И терплю тебя и твои выдумки только ради него. Может быть, если бы не была влюблена в него, положила бы глаз и на тебя. Чем я хуже других девчонок? Ну, не то чтобы тебя терплю, ты прикольный», — искренне ответила я. «С тобой легко и весело. Только смотри, не зазнайся после этих слов». «Идёт. Знаешь, почему я задал тебе этот вопрос?» «Ну и почему?» «Сам не знаю», — дал Смерч потрясающий логичный ответ. «Сегодня странный день. Последние дни вообще странные. Я не знаю, что будет, а со мной это бывает редко». «А давай к гадалке сходим, она нам погадает, что будет», — предложила я, вспомнив недавнюю тётку-предсказательницу с набережной. «Она ведь тебе сказала тогда что-то правдивое, да?» Он только кивнул и погрустнел. А я проявила себя с самой тактичной стороны, загасив своё любопытство и только сказав: «Не буду спрашивать, что. Иначе ты на моих глазах превратишься в мистера Плаксу и затопишь люкс слезами». «Ой, смотри, дождь начинается, что ли?» Я высунула руку из окна, и действительно, на ладонь попало несколько маленьких капелек влаги. «Странно, туч почти нет. Ветра тоже. С верхнего этажа высунулась я вновь в окошко. Никто не обливается, а идёт дождь». «Я не люблю дождь», — с каким-то неожиданным омерзением в голосе проговорил парень, чуть отходя вглубь комнаты. «Почему? Мне он нравится. Особенно, когда гроза, молнии, гром, а ты сидишь дома в тепле и сухости, попиваешь горячий чаёк с шоколадкой и наслаждаешься этим всем». Мечтательно отозвалась я. «И ещё, чтобы кино хорошее шло, или любимая музыка играла в наушниках, или хорошая книга перед тобой лежала». «Дождь. Проклятый дождь. Он портит настроение, этот дождь. Холодный. А сегодня мне не хватает тепла», — вымолвил неожиданно Дэн, касаясь пальцами уже холодного влажного стекла. «Никто не верит, что его не хватает». «Ещё бы. Любая девушка тебе может его подарить. И не только его. Куча всяких ощущений». Я с любопытством посмотрела на Смерча. Как отреагирует? И что это с ним? Головка конкретно бобо после коктейлей. «Это тепло только на одну ночь», — равнодушно обронил он. «Оно потом исчезает или вовсе превращается в стужу. А мне нужно вечное тепло». «Можешь поселиться около вечного огня. Я буду изредка приходить тебе в гости и приносить пончики». Дэн ничего не ответил, скрестил только руки на груди и смотрел на небо. Я не знаю, сколько мы так стояли и безмолвствовали. А потом, под покровительством молний, бесшумных, но ярких, это и произошло. Что это? Да ничего особенного, говорю же. Чуть-чуть приятное. «Тебе холодно, мерзляк», — заметила я, взглянув на партнёра. «Иди уже спи, страдалец». «Да, ты настоящий тусовщик». «Да, точно. Можешь меня обнять?» Как снег на голову свалился на меня вопрос Дэна. Его тон был серьёзным, и глаза тоже. Поэтому я не стала шутить и подкалывать его. Такое чувство, что он реально чем-то расстроен. Чем-то, о чём я даже не догадываюсь. Хотя, возможно, это из-за Ольги. «Могу», — ответил я осторожно. «Если ты подойдёшь ко мне». Он кивнул, напомнив мне вдруг маленького мальчика. шагнул вперед, глубоко вздохнул, глядя то на меня, то на действо за окном, все набирающее силу. И осторожно обнял за плечи, забирая у меня мое собственное тепло, которого, впрочем, не было жалко. Сначала его прикосновения были осторожными, а затем стали более уверенными, крепкими. «Спасибо», – прошептал он. «Так, правда теплее». «Кому как», – проворчала я, щекой касаясь его груди. «Слушай, Смерчинский, Денис, я не знаю, что тебя сейчас тревожит, но то, что тебя тревожит, мне совершенно не нравится. Тебе обязательно надо забыть. Забыть то, что тебя беспокоит. Если это Ольга, то представь меня на ее месте. А я представлю Ника, и мы на минутку будем счастливы. А если...» — продолжала я, осознавая, что говорю какие-то нелепо серьезные вещи, не свойственные мне. Или прежней мне. «Если тебя тревожит что-то другое, о чем ты не хочешь говорить, то можешь представить, что обнимаешь... свою клубничную фею». После этих слов я наконец догадалась обнять его за пояс. Так мне приходилось держаться за него в тот момент, когда мы мчались на его байке выполнять миссию номер один. «Какую фею?» – тихо спросил Дэнни, явно заинтригованный, на что я и рассчитывала. Человек слышит нелепость, немного отрывается от своей проблемы. Например, не каждый знает о клубничной фее. Еще бы, я сама о ней впервые узнала пару секунд назад. Только тогда, когда очередная конфетно-розовая мысль «Головастик» вынырнула из глубин сознания с табличкой «Клубничная фея». На картонке под надписью была нарисована кривая маленькая волшебница с несоразмерно большими прозрачными крылышками, украшенными изображенными в попыхах пятиконечными звездочками. Еще фея могла похвастаться фиолетовыми хитрыми глазками с длиннющими ресницами и огромной вульгарной улыбкой на лице. «У каждого человека есть фея», — тоном народной сказительницы продолжала отвлекать я своего друга. «У мальчиков клубничная, у девочек грушевая». «Грушевая? Почему грушевая?» — заинтересовался Смерч. «Почему не яблочная или апельсиновая? Их больше, чем груши, уважают». «Потому что...» — не пожелала дать ответ я. Эта груша сама собой изо рта вылетела. «Не перебивай меня, Смерчинский. Чего ты такой невоспитанный? В общем, у каждого есть грушевая или клубничная фея. Они приходят к человеку только тогда, когда ему плохо. Утешают его, когда он плачет. Обнимают его, когда ему больно. И тогда из их крыльев, а у них огромные прозрачные крылья цвета радуги, появляется серебристый свет. Этот свет волшебный, приносящий хорошее настроение и дарящий улыбку. Человек его вдыхает, и ему становится намного лучше». «Как свет можно вдохнуть?» — с любопытством спросил парень, внимая моим словам, как ребенок сказки о Дедушке Морозе. «Слушай ты», — нахмурилась я делано. «Хватит меня перебивать. В общем, представь этот свет, что исходит из моих клубничных крыльев. Глубоко вдохни, и тебе станет лучше. Представь, что ты дышишь серебряным светом». Денис, не став спорить и говорить, что это детская ерунда, сделал все, что я от него потребовала, и произнес задумчиво: «Действительно лучше. Может быть, у феи никотиновые крылья?» «Нафталиновые. Ты озабоченный, Смерчинский. У тебя на уме только удовольствие и запретные плоды». «Ты знаешь, что к никотину можно быстро привыкнуть?» — полюбопытствовал он. «Я не интересуюсь такими вещичками», — высокопарно отвечала я. «У меня нет вредных привычек. И вообще, я ему про чудо волшебства, он мне про непонятно что». «Прости». Мы снова на мгновение заткнулись. Он, я и город под окнами. Стало тихо-тихо, как перед бурей. «Маша». «Что?» «Закрой глаза», — прошептал Дэн мне на ухо неожиданно. И я подчинилась его словам, с одной стороны почувствовав неладное, а с другой — предвкушая что-то очень приятное. Не ругай меня за это. Услышала я голос смерча около собственной щеки. Я поняла, что его лицо находится так близко, потому что чувствовала кожей его дыхание. Он еще чуть крепче обнял меня, а я повторила это вслед за ним. Просто легкое прикосновение губ к губам. Это все, что произошло той ночью. Не могу сказать, сколько это происходило. 10 или 20 или 30 секунд. Я не знала точного времени, потерявшись в неожиданном головокружении. А потом мы почти одновременно отстранились друг от друга. С обоюдной неохотой. Рожав крепкие и не совсем уже дружеские объятия. Оба задумались. Всего лишь дурацкое мультяшное прикосновение губ. Но как же много оно стало значить. Просто не верится самой. А столько нежности оно привнесло в мою очень-очень, без сомнения, ранимую душу. Смерчинский, ты решил таким образом отобрать все оставшееся у меня тепло? Поинтересовалась я ворчливо, не показывая вида, что ошеломлена. Да. Коротко ответил он, улыбнулся мне и направился в спальню. Я направилась следом за ним, предварительно закрыв окно, за которым началась мало-помалу буря. Гроза, ветрище, косой дождь, все нарастающий гром. «Я непривередливый, гнать тебя на диван, как в фильмах, не буду», — отозвалась я, глядя, как он садится на диван. «Ты даже можешь раздеться». «Спасибо. Ты добра ко мне. Ты тоже можешь раздеться», — без задней мысли произнес парень, однако, заметив, как я нахмурилась, просто улыбнулся мне. Однако мы улеглись на мягкую широченную кровать, не раздеваясь. Он справа, я слева. И одновременно зевнули. А поцелуи, если его, конечно, можно было так назвать, не вспоминали, как будто бы это было что-то само собой разумеющееся. И еще очень нежное. И такое теплое, что на душе становилось светлее. Даже ночью. А ведь мне, как и смерчу, тоже нужно это тепло. Я это осознала впервые. Только что. «Весело сегодня было», — задумчиво произнес он, уставившись в потолок. «Весело». Эхом отозвалась я, пододвигаясь чуть ближе к источнику живого тепла. «А ты не будешь ко мне ночью приставать?» «Нет». Не стал он шутить на эту тему. Я разочарованно вздохнула. «Тогда все, спи, зануда Смерчинский», — сказала я, не мигая, глядя в окно. Где-то далеко на востоке небо постепенно становилось светло-фиолетовым и даже чуть-чуть розоватым. Гроза только задела нас своим рукавом и бушевала где-то сзади. «Спокойной ночи, Чип. Знаешь что?» «Что?» «Без тебя было бы не скучно. Без тебя было бы плохо сегодня», — медленно шепотом произнес он и накрыл меня почти невесомым мягким одеялом до самого подбородка, на миг коснувшись своей щекой моей. «Тепло. Тепло, тепло, жару хотим!» — заявила наглая фиолетовая мысль, снующая в голове с плакатом, и быстро куда-то свалила, опасаясь репрессий. Я растаяла, улыбнулась в подушку и, подозреваю, эта улыбка не могла покинуть мое лицо до самого утра, удерживаемая совместными силами всех моих разноцветных мыслей-головастиков. Орел сладко спал в уютном тепленьком, недавно свитом гнездышке под боком смерча, воплотившегося в знакомого уже сокола, сильного и быстрокрылого. Смерч забыл о существовании такой элементарной и очень нужной в быту вещи, как будильник. Казалось, я только закрыла глаза, последний раз взглянув в окно, наполненное уже не только бархатными синими тонами, но и нежной розовой вязью из первых далеких лучей дневного светила, как мне вновь пришлось открыть их. Гостиничный уютный номер был ярко освещен солнцем, которому полупрозрачные занавески явно не были преградой. Тишина торжествовала не только в этих четырех стенах, но и казалась во всем здании, словно оно стало вдруг ее резиденцией. Безмолвие и солнце были теми, кто разбудил меня. Я привыкла, что утром вокруг всегда лишь темнота. Не зря я заставила купить в свою комнату темные непрозрачные роль шторы. И шум с большим успехом, производимый родственниками. Собирались ли они на работу или оставались дома? Я распахнула глаза, потерла их ладонью, пытаясь согнать откуда-то взявшееся напряжение в них. Как будто бы целую ночь пялилась в компьютер. Резко откинула от себя невесомое, но хорошо греющее одеяло, села, упершись руками в кровать позади себя. Слегка осоловелым взглядом оглянулась по сторонам, сразу же вспомнив, где нахожусь. Сладко потянулась, широко, как бегемот, открыла рот, чтобы не менее сладко зевнуть, и подавилась воздухом. Место рядом со мной пустовало. Смерчинский куда-то исчез, оставив после себя... Да ничего не оставив. В своем репертуаре, гад. Пробормотала я на всякий случай, пощупав место на постели, где он спал сегодняшней ночью. Нет, ничего. Даже записки нет. Знаете, как в фильмах пишут своим дамам мужчины? «Спасибо за ночь, дорогая. Нам было хорошо вместе. Целую я». А может, Денис сейчас в гостиной? Той самой, где находится барная стойка и красные диванчики. Я вскочила, чертыхнувшись от того, что в голове загудели непонятно откуда взявшиеся колокола, и резво выбежала в большую комнату. Увы, она была пуста. Обход ванной комнаты, шикарный и красивый, как будто предназначенный для султана, а не для таких простых обывателей, как я, тоже ничего не дал. С недовольным видом, держась за виски, я уселась на тот самый красный диван. Голова болела. Не сильно, но ощутимо, и я ухмыльнулась про себя. Не слишком сильно на меня произвели действия вчерашние коктейли. Такое чувство, что скорее голова гудит из-за химической дымки. И это сколько же мне надо выпить, чтобы испытать самое настоящее похмелье? Или, к примеру, забыть о том, что я делала всю ночь? Пришла к выводу, что, вероятно, много. По крайней мере, чтобы я несла такую чушь, как это вчера делал Сморчок, мне явно нужны бутылки две водки. Ну, я ему сегодня, как встречу, расскажу, что он вытворял вчера. Он в обморок бухнется, неудачник. Не скажу, что я сильно расстроилась, скорее, рассердилась, что этот шебутной парень, забыв о том, как весело и плодотворно мы провели время вчера, смылся вновь куда-то в неизвестном направлении. Главное, он заплатил за сутки пользования номером, и на мои хрупкие женские плечи не будет возложена эта непосильная финансовая задача. Я ведь бедная несчастная студентка. Студентка? Тут же в голове пронесся вихрем ряд ассоциаций, связанных с этим словом. Студентка, студенчество, университет, учеба, пары, домашние задания. Английский. Английский и его королеву мать! Я, как ужаленная в пятую точку жалом неизвестного чудовища, подскочила вверх, чуть не произнеся вслух нецензурное ругательство, отлично рифмующееся со словом «мать». Сегодня же две пары ада на английском языке. И даже домашка у меня выполненная. Вернее, списанная есть, а я не в университете. Естественно, я люблю прогуливать и делаю это с удовольствием бесконечного лентяя. Но в этом семестре иностранный мне прогуливать больше нежелательно, иначе экзамен я буду счастливо сдавать только следующей осенью. К тому же это едва ли не последние его пары. Я бросила в замешательстве быстрый взгляд на настенные круглые часы с выгравированным на них львом-красавцем. Пара начинается через 20 минут. Сердце выдало чечётку, явно подгоняя меня поспешить. Разум заорал, как резанный, что я могу успеть или хотя бы приехать на английский с опозданием. «Быстрее, ну быстрее!» Торопила меня добрая пара десятков плакатов моих постоянных спутников, мыслей-головастиков, которые от нетерпения переливались то черным, то красным цветами. Я с огромным сожалением, окинув бар с халявными напитками прощальным взглядом, схватила брошенный на кресло рюкзак, в котором лежала драгоценная домашка по-иностранному, и, обувшись, кое-как завязав шнурки, бросилась вон из номера люкса, на чем свет кляня смерча за то, что из-за него я опаздываю на учебу. Себя я винить не очень любила. Я и так у всех постоянно виновата. Дверь шумом захлопнулась. Я услышала щелчок замка. Отлично, номер не останется открытым. Потыкав кнопку вызова лифта пару раз и убедившись, что он сейчас, судя по электронному табло, болтается в районе первого этажа, и ехать до меня будет еще долго, я тут же решила, что пешком, пожалуй, будет быстрее. Уже через 10 секунд я неслась вниз, перескакивая сразу через две ступеньки. И только чудом не скатилась с лестницы, пропахав их носом. Через 5 минут я уже торчала на остановке, с тревогой всматриваясь вдали, выискивая глазами нужный автобус. Благо, остановка была совсем недалеко от здания гостиницы. А автобус подошел неприлично быстро. Как же хорошо, что наш долбанный английский по расписанию стоит не утром, а днем. Не буду больше на расписание грешить, что, мол, все предметы днем стоят.